Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1686. Насыщаются древа Господа. Псалом 103, стих 16. Без питания дерево не может ни цвести, ни даже просто жить. Жизненные силы чрезвычайно необходимы христианину. В нас должна пребывать жизнь, которую Святой Дух Божий вдохнул в нас. Иначе мы не будем деревьями Господа. Одно только имя христианин ничего не значит. Мы должны быть исполнены духом божественной жизни. Происхождение этой жизни – великая тайна. Мы не понимаем, что заставляет жизненные соки подниматься по стволу дерева и питать его ветви, и какая сила вызывает дерево к жизни. Точно так же и новая жизнь, пребывающая в нас, – является священной тайной. Возрождение души человека совершается силой Духа Святого. Именно Он дает нам эту священную жизнь, которая питается плотью и кровью Христа, являющимися священной пищей. Но кто может объяснить, откуда приходит и куда впоследствии уходит эта жизнь? Соки, питающие нашу душу, это неразрешимая загадка для нашего разума. Корни деревьев уходят глубоко в землю, и там черпают пищу для всего дерева. Мы не видим, как они высасывают из почвы питательные вещества, или как доставляют минералы к плодам, растущим на ветвях. Эти процессы сокрыты от наших глаз. Наш корень покоится во Христе Иисусе, и тайна нашей жизни сокрыта в Нем. И это тайна Господа. Основа жизни христианина такая же загадка, как и сама жизнь. Жизненные соки постоянно бурлят внутри кедра. Священная жизнь христианина, ниспосланная ему Богом, всегда полна силы. Мы не всегда пожинаем ее плоды, но душа постоянно ощущает присутствие этой силы. Верующий не всегда пользуется пребывающей в нем благодатью, но она пульсирует в нем безостановочно. Он не всегда трудится на благо Господа, но его сердце постоянно пребывает в неразрывной связи с Богом, насыщаясь им. Как соки дерева являют себя в кроне и плодах, так же и благодать Божья проявляется в жизни истинного христианина. Заговорите с ним, и он не сможет удержаться, чтобы не поговорить с вами об Иисусе. Видя его дела, вы поймете, что он был с Иисусом. В нем так много жизненных соков, что они с избытком насыщают жизнью все его дела и речи.